Глава 42. Разрыв контракта. Второй час она бегала по всей фабрике вслед за заведующим и тщетно пыталась его расспросить о причинах срыва сделки. Они ведь даже контракт заключили на партию. И в случае его расторжения тем придется выплатить Аяке крупную сумму неустойки. Но господин Вада был непреклонен. «У нас будут проблемы, если мы будем с вами работать!» Изнеможенно воскликнул он, в конце концов, не выдержав ее навязчивых приставаний. «Госпожа Ита, мне правда очень и очень жаль. Но я же сказал, что мы выплатим всю сумму компенсации до последней копеечки. Что вы еще от меня хотите?» «Я хочу, чтобы вы мне назвали имя того, кто надавил на ваше предприятие». «Да откуда мне знать, госпожа? Распоряжение пришло сверху, а я обычный работник среднего звена. Передо мной никто не отчитывается». И дальше терроризировать бедного мужчину не было смысла. Поэтому Аяка оставила его в покое и покинула фабрику. Солнце находилось в зените. На время прятало за проплывающими по ярко-синему небосводу кучевыми облаками, которые словно стелились до самой земли, где-то там, далеко, на границе горизонта. А потом снова ослепляло своим безжалостно ярким, но теплым касанием. Достав из сумочки солнцезащитные очки, она двинулась в сторону автомобиля, припаркованного у обочины дороги. Шикаяма не переставал ее удивлять. После дома, конечно, наличие у него собственной машины воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Вот только никак нельзя было предвидеть, что новенькая легковушка окажется морковно-оранжевого цвета. «Ты долго», — отметил он, стоило Аяке опуститься на соседнее сиденье. «Они решили разорвать с нами контракт». «Думаешь, постаралась Хабина?» «Знаю». «Но они же выплатят нам неустойку». Успокаивающе поинтересовался Шакаяма и наклонился к ней, чтобы пристегнуть ремень безопасности. «Выплатят. Но проблема ведь не в этом. Мы уже анонсировали на сайте о запуске массового производства. А теперь что? Извините, мы передумали, шьем дальше на заказ? Там же совсем иные цены у комплектов выходили». «Ничего страшного, мы найдем другую фабрику. Это ведь не единственное в своем роде, как твое ателье». «Я ценю желание меня подбодрить, но Шикаяма, Джун...» Вдруг перебил он и, прихватив кончиками пальцев за подбородок, повернул ее лицо в свою сторону. «Когда ты начнешь называть меня по имени?» «Да я просто по привычке». «Назови». «Ты сейчас серьезно?» «Да, хочу услышать». Аяка закатила глаза от абсурда происходящего. Нашел время, когда подобную ерунду обсуждать. Будто у них нет забот поважнее. Но по выражению лица Шакаяма отлично читалось, что просто так он не отстанет. И тогда она приоткрыла рот и замерла, поняв, что на деле произнести его имя не так легко, как казалось. Внутри словно какой-то стопор активировался. Пришлось себя фактически пересиливать, чтобы смущенно буркнуть. «Джун». Он в мгновение сократил те крохи сантиметров, что до этого сохранялись между их лицами, и чувственно поцеловал. Из головы тотчас все вылетело. В центре внимания остались лишь мягкие губы и умелый язык, которые захватили власть над ее ртом. И тогда ей отчаянно захотелось, чтобы миг сладкого забвения растянулся в вечность. «Умница», шепнул Джун перед тем, как отодвинуться и нажать на кнопку запуска двигателя. «Поехали домой». Всю дорогу до ателье Аяка провела в задумчивом молчании. Теперь, когда точно стало известно, что они в самом деле истинная пара, у нее больше не оставалось ни крохи сомнения. Она понимала, что общество в целом отреагирует столь же категорично, как и мама. Некоторые будут высказывать разные нетактичные замечания и непрошенные советы, а остальные просто косо смотреть. И с этим как-то придется научиться жить. Почему среди их подвиды так редко встречаются истинные пары? Было бы проще, если бы они хотя бы в средствах массовой культуры говорили, показывали в фильмах и писали в книгах. Впрочем, ей грех жаловаться. В мастерской их поджидала дивная картина. Хина вальяжно развалилась на диване, закинув свои длинные худые ноги на высокую спинку. В другом углу зала сидел в кожаном кресле Карасуока, сосредоточив все внимание на телефоне в руке. По центру между ними за рабочим столом не находила себе места заметно нервничающая Йосика. Она поочередно кидала тоскливые взгляды то на подругу, с которой оставалась в ссоре, то на парня, что ей нравился. «А где Камацу и Синахара?» На ходу поинтересовалась Аяка. «Отошли, чтобы помочь Арай и мне попить принести». Лениво ответила ей с дивана Хина. «Что там за чрезвычайное положение? По какому поводу у нас экстренное собрание?» «С нами разорвали контракт. На фабрику надавили. Поэтому они согласны выплатить любую сумму компенсации, лишь бы с нами не связываться. Думаю, прямо сейчас идут профилактические беседы с начальниками других предприятий». «Это та сука постаралась?» Она тут же вскочила на ноги с перевозбужденным видом. «Вот какого хрена, Ая? Говорила же еще тогда, надо ее проклясть. Сейчас у нее заботы поважнее были бы, чем нам палки в колеса совать». «Мы кого-то проклинать будем?» С порога воодушевленно воскликнул Камацу, неся графин с плавающими внутри кубиками льда и дольками лайма. «Мой дружбан, ну, тот, что учился в параллели на артефактора, сейчас встречается с черной ведьмой. И вот она прям талантище. Очень качественно накладывает с глаза и порчу. Никаких ниточек не оставляет. Пока я тут главная, никто никого не будет проклинать». В категорической форме объявила Аяка и строгим взглядом прошлась по всем присутствующим, наконец-то собравшимся полным составом. «Мы должны поднапрячься и придумать, как решить эту проблему законными способами. Вам ясно?»